Глава 34. «Черт возьми, куда она подевалась?» Ника растерянно обвела комнату взглядом. Невольно напряглась. Вдруг ненормальная выскочит с воплями из укрытия. Впрочем, вряд ли. Тут и спрятаться-то негде, разве что под диваном. Сделав пару неуверенных шагов, Ника опустилась на колени, приподняла кончик покрывала и шумно выдохнула. «Никого». На смену облегчению пришло раздражение. «Да что же это такое?» Она стиснула кулаки и с размаху плюхнулась на диван. Жалобно заскрипели пружины. «Эх, Крис! Объясняла ведь все утро, втолковывала, как для нее это важно. И что теперь?» Старательно пряча под маской злости нарастающую тревогу, Ника вскочила на ноги и помчалась искать сумку. Дрожащими руками откопала телефон, быстро нашла нужный номер и нажала на вызов. С каждым новым гудком терпение приближалось к своей границе. «Ну уж это слишком, подруга!» Она с раздражением швырнула на кровать трубку. «Мало того, что слиняла, не предупредив, так еще и на звонки не отвечает». Наконец нервное напряжение достигло своего апогея, и Ника застонала, громко, протяжно выплескивая наружу отчаяние. Как ни странно, стало полегче. Она сделала глубокий вдох, выдохнула, мысленно отдала себе приказ успокоиться. «Ничего страшного ведь не случилось. Просто нервы ни к черту». Выдавив из себя улыбку, Ника вернулась на кухню. «Главное не паниковать. Если нервничать по каждому пустяку, недолго и рехнуться. Впрочем, о чем волноваться? Может, она уже и так того». Она криво усмехнулась и машинально плеснула кипяток в обе кружки. Недовольно поморщилась, добавила в одну сахар и, тяжело вздохнув, наконец уселась за стол и принялась пить мелкими частыми глотками. «Итак, что мы имеем? Кристина исчезла, испарилась, это раз. Появляться, судя по всему, в ближайшее время не собиралась, это два. Других помощников не имеется, это три. Прекрасно. Если эта предательница струсила, так тому и быть. Ника отправится на поиски одна». Она торопливо допила кофе и отправилась одеваться. В торговом центре было многолюдно. Пятница. Народ отдыхал, отрываясь на всю катушку. В многочисленных бутиках крутились столичные модницы, примеряя тонны одежды. Кафешки были забиты шумными компаниями и влюбленными парочками. Жизнь кипела. Но Нику сейчас мало интересовали развлечения. Ей нужно найти эту чертову лавку. Она вошла в кабинку лифта и нажала кнопку нужного этажа. Того, где несколько недель назад она повстречала ведьму. Дверь плавно поплыла в сторону, отгораживая ее от шума толпы. Внезапно внутрь проскользнула чья-то рука. И створка поплыла в обратном направлении. Черт! Ника испуганно вжалась в стеклянную стенку. В кабину вошел незнакомый парень. «Извините», — улыбнулся ей и, нажав кнопку, отвернулся. Однако и нервная она стала. Ника подавила рвущийся наружу смешок. «Эх, Крис, где же ты? Почему тебя нет сейчас рядом?» Выудив телефон из сумки, она снова попыталась дозвониться до подруги. Безрезультатно. Душу с завидным упорством грыз червячок сомнений. «А что, если Кристина попала в беду? Вдруг решила что-то самостоятельно предпринять и влипла в неприятности». От этой мысли стало по-настоящему дурно. Усилием воли Ника подавила нарастающую панику. «С Крисси все хорошо. Просто встретилась с очередным воздыхателем и забыла о времени. Почему не берет трубку, догадаться несложно». Ника нервно усмехнулась и тут же опасливо покосилась на соседа. Тот все так же стоял к ней спиной и, казалось, вовсе забыл о ее существовании. Лифт остановился. Обогнув застывшего в проеме парня, Ника торопливо покинула кабину. Перед глазами простиралась знакомая площадь с фонтаном. «Однако жарковато сегодня здесь». Практически все скамьи были заняты. «Но это ничего. Ей-то нужна лишь одна». Отыскав глазами нужное место, прямо напротив кафе «Бонжур», Ника быстрым шагом пересекла площадь. На удивление, скамья оказалась свободна. «Ну и что дальше? Никакой магической лавки на площади, разумеется, и в помине не было». Покрутив головой по сторонам, Ника вздохнула. Уселась на гладкую деревянную поверхность, тупо уставилась на дверь а-ля французского заведения и принялась ждать. чего именно ждать было неясно, но ничего другого в голову не приходило. Как и в тот раз, дверь часто открывалась и закрывалась. Счастливые физиономии посетителей мелькали перед глазами, но вывеска упорно не желала меняться. «Черт возьми, как же это работает!» Ника с раздражением шлепнула по скамье ладонью. В следующую секунду возле уха раздался приятный с легкой хрипотцой голос. «Тебе не обязательно было приходить сюда, чтобы со мной встретиться». От неожиданности она даже вздрогнула. Рядом с ней на скамье сидела ведьма. «Как она это делает?» Женщина не сводила с нее глаз. Зеленые, будто покрытые тиной, но в то же время блестящие, чарующие. Они словно гипнотизировали ее. «Ей бы рентген этим взглядом делать», — Ника поежилась. «Скажите, это вы были той девчонкой, которая училась со мной в классе?» Ляпнула вместо приветствия и тут же наморщила нос. «Ну, кто так начинает беседу с ведьмой?» Та не стала ходить вокруг да около. «Да», — лукаво улыбнулась и тут же уточнила. «Мне ведь нужно было как-то к тебе подобраться». Ника согласно кивнула, хотя последнее уточнение вызвало у нее мелкую дрожь. «Подобраться. Слово-то какое неприятное. Будто она Ника, затравленная зверушка, за которой ведется охота». Она поморщилась. «Вы хотели, чтобы я вызвала Червонного Короля, но зачем?» Ведьма усмехнулась и неожиданно схватила ее ладонь. Ощущение было такое, будто до руки дотронулись наждачной бумагой. Фу. «Не торопись, девочка. Ты почти готова узнать всю правду. Почти. Но тебе нужно еще кое-что сделать». Она повела хищным взглядом по сторонам, а затем снова уставилась на Нику. «Вот что я скажу тебе, милая. Ты должна попасть в поместье 13 Буков. Кажется, так его сейчас величают». Она горько усмехнулась, и Нике на мгновение показалось, что в глазах старухи мелькнула боль. «Найди там кулон». «Что еще за кулон?» «Не перебивай», — ведьма недовольно поморщилась. «Это кулон твоей матери. В нем скрыта древняя память. Найдешь его и принесешь мне». «Что за память?» «Воспоминания». «Чьи?» — Ника нахмурилась. «Твоей матери и твои, то есть Софьи». «Ого! А как же они туда попали?» Вся эта путаница вызывала головную боль, но любопытство оказалось сильнее. Ведьма улыбнулась, как улыбаются вопросом любознательного ребенка, и терпеливо пояснила. «Твоя мать заключила их в кулон и спрятала в поместье». Глаза Ники округлились. «Она сделала это для меня? Моя мать знала, что со мной случится, и хотела, чтобы я все вспомнила, когда вернусь в наш мир?» Старуха неопределенно покачала головой. «Ты должна принести мне кулон, чтобы я смогла открыть тебе его содержимое. Только не пытайся сделать это самостоятельно». Она предупреждающе выставила палец. «Это может быть опасно». «И как же его найти?» Ника внимательно смотрела на женщину, пытаясь понять, есть ли в ее словах подвох. «Ты знаешь как. Просто позволь этому знанию выйти наружу». «Отлично. Пойди туда, не знаю куда. Хорошо, хоть объяснила, что искать». «А как он выглядит, этот кулон?» Ника не сводила со старухи взгляд. «Ну до чего же она странная? Вроде и древняя, а глаза сверкают, как два изумруда». «Медный объемный кулон овальной формы с выгравированным на нем деревом. Его выковал для твоей матери твой отец». «Мой отец? Он что, был кузнецом?» Этого Ника никак не ожидала. «Нет, она, конечно, не ханжа, но все-таки графский род. Ладно, какое это имеет значение?» «Скажите, мой отец любил маму?» Ведьма молча кивнула. «А куда они оба пропали? Влад ничего о них не рассказывал». Старуха поморщилась. «Придет время, ты сама обо всем вспомнишь. А пока не верь всему, что слышишь, и даже глаза могут обмануть тебя. Слушай сердце. Оно подскажет ответы». «Прекрасно. А что, если дурацкое сердце молчит и только замирает при виде то одного призрака прошлого, то другого?» Ника сердито надулась, но озвучивать эту нелепицу вслух не стала. «Может, мне попросить помощи у Влада?» «Нет». Старуха так резко выплюнула это слово, что Ника даже вздрогнула. «Черт, нервная какая-то». Она обиженно поджала губы. Ведьма снизила тон до полушепота. Никто не должен знать об этом кулоне. Никто. Страсти приехали. Мало того, что она понятия не имеет, где искать этот злосчастный кулон, так еще от обитателей поместья должна прятаться. И это в незнакомом-то месте. Ника с раздражением посмотрела на ведьму, но взгляд у той снова стал мягким, почти ласковым. И она тут же остыла. Ладно. В конце концов, когда-то это был ее дом. А вот что-то вспомнит и найдет побрякушку. Ступай и помни. Ниточка к тайнику ведет из твоего сердца. Ника хотела еще спросить, как потом разыскать ведьму. Но той уже и след простыл. Была тетя, да сплыла. Растаяла, как морок. Может, вообще все это время Ника беседовала сама с собой? Она нервно огляделась по сторонам. Вроде никто криво не смотрит, и на том спасибо. Ника вздохнула. Что ж, сегодня разыскать ведьму было нетрудно. Может, и в следующий раз повезет. Она встала со скамьи и направилась прямо к дверям кафе. Хороший ужин перед незнакомым проникновением в чужие хоромы ей не помешает.